Ее возраст был сюрпризом для всех, но теперь никто не сомневался. Несмотря на юность, она уже способна защищать честь и власть дома Рилатан с точностью и проницательностью, которая ошеломляет даже старейшин. После блестящей дипломатической победы Лираэль ходила по дворцу с необычным чувством легкости и внутреннего напряжения одновременно. Старейшины, наблюдавшие за переговорами, теперь воспринимали ее иначе. В их взглядах мелькали искры уважения, но также едва скрываемой тревоги. Она была всего лишь подростком, но уже доказала, что способна предугадывать шаги врагов и ловко управлять потоками магической и политической энергии. «Она слишком умна для своих лет», — шептались между собой старейшие женщины, аккуратно выбирая слова. «И слишком храбрая». В доме начали появляться тихие намеки. Разговоры о традиционных испытаниях, о подготовке к будущей роли лидера дома. Еще вчера Лираэль была любимицей и баловнем судьбы. Сегодня же ее избалованность сменилась ощущением ответственности и наблюдения. Мужчины, редкие и осторожные, сдерживали дыхание, когда проходила она мимо, понимая, что даже подросток теперь может легко превзойти их в стратегии и магии. «Ее время приближается», — тихо сказала одна из старейших молодой наставницы. «Наступит момент, когда нужно будет испытать ее». Лираэль, чувствуя, что вокруг нее начинают плестись шепотом какие-то внутренние интриги, сама догадывалась, о каком испытании речь. Она слышала легенды о том, что великий дом Рилатан издревле испытывал своих наследников на выносливость, смелость и магическую силу в особых местах. Но никто никогда не упоминал это вслух. «Идти на охоту на дикой планете-заповеднике?» — подумала вслух Лираэль, вспоминая древние свитки, на которых изображались чудовища и магические аномалии. «Планета, где техника почти не работает, где магия извращена и непредсказуема». Вечером ее вызвала одна из старейших на личную встречу, самая строгая из всех. Ее серебристые глаза — светились холодным, почти ледяным светом. «Лираэль», — произнесла старейшина, — «твоя победа показала, что ты способна управлять домом. Но умение вести переговоры — это лишь часть испытания. Теперь пришло время проверить твою смелость, твою ловкость и твою магическую проницательность». «Испытание?» — переспросила девочка, хотя уже догадывалась. «Да, дикая планета-заповедник, место, где никакая техника почти не сработает, где магические потоки непредсказуемы. Там ты столкнешься с существами, о которых большинство даже не слышало, и не каждый сможет вернуться целым». Лираэль молча слушала. В этот момент в ее груди глухо билось сердце. Это был не страх, а возбуждение. Она знала, что испытания в доме Рилатан никогда не бывают простыми. И эта охота – возможность доказать, что ее сила – не случайность, а реальный талант. «Мы будем наблюдать за тобой», – продолжала старейшина. «И только пройдя через это испытание, ты сможешь стать настоящей наследницей дома, готовой принимать решения, от которых зависят судьбы не только наших земель, но и всего сектора». С этими словами старейшина оставила Лираэль одну. Она подошла к окну, через которое виднелось сияние кристальных башен дворца и мысленно представляла дикий планетарный заповедник. Там были дремучие леса, камни, излучающие магию, и тени существ, которые могли убить одним движением. В ее голове зародилось ощущение будущего испытания, опасности, ловушки, магические аномалии и необходимость полагаться только на себя. И впервые Лираэль почувствовала, что взросление дома Рилатан может зависеть от того, как она проявит себя в этом диком и непредсказуемом мире. Матриархат требовал не просто умения и хитрости. Он требовал смелости, силы и понимания истинной магии. И Лираэль была готова принять вызов, хотя все вокруг еще сомневались в том, сможет ли подросток выдержать испытания, от которого многие взрослые маги возвращались израненными или не возвращались вовсе. Так началась подготовка Лираэль к путешествию в дикий заповедник. Дворец великого дома Рилатан погрузился в странное волнение. Лишь немногие знали истинную причину. Младшую дочь, юную Лираэль, готовили к испытанию, которое редко позволяли пройти до наступления зрелости. Но слухи уже разошлись, и по длинным мраморным галереям, и среди служанок, и даже за пределами дома. В первой же половине следующего дня Лираэль повели в хранилище реликвий. Зал, вырубленный прямо в сердце белоснежного склона горы. Огромные двери из живого обсидиана раздвинулись, и Лираэль оказалась внутри сияющего пространства, где под куполами из хрусталя хранились предметы, сделанные ее предками тысячи лет назад. «Ты должна выбрать лишь то, что сможешь удержать своим духом», произнесла верховный матриарх Леорин, ее собственная бабушка, глядя на дочь с холодной строгостью. На подставках лежали клинки из астрального серебра, луки, которые натягивались не руками, а волей, ожерелье с кристаллами, хранящими силу умерших предков. Но взгляд Лираэль притянул небольшой наруч, тонкий, как переплетение ветвей. Его узоры напоминали живое дерево, и по ним текла зеленая энергия. «Это Карастиэль!» — тихо шепнула сопровождающая наставница. «Наруч старой стражи границ. Он связывает кровь носящего с жизненной силой растений и позволяет дышать даже там, где воздух отравлен. Но не забывай, он питается твоей собственной жизнью, если рядом нет леса». Лираэль же, несмотря на предостережение, протянула к нему свою тонкую руку. Артефакт словно узнал ее и обвился вокруг запястья. Холодно, но без вражды. Затем она выбрала короткий клинок из белого кварца, легкий, идеально подходящий для ее роста и возраста, но обладающий свойством хранить вложенную в него заклинательную матрицу. И небольшой мешочек с семенами иридийных лоз, растений, которые мгновенно вырастали в барьеры, если их полить каплей крови. Ее наставниками назначили двух женщин – Ариэн, седовласая воительница, прошедшая десятки экспедиций и умеющая читать следы даже в эфирных бурях, Миранель, магистр иллюзий, строгая и почти суровая, чье умение плести защитные покровы от чужого взгляда могло спасти Лираэль от хищников аномального мира. Мужчины такое дело просто не брали. Это считалось слишком опасным, ведь каждый представитель мужского пола у эльфов был на вес золота. Но и сам факт того, что к юной девочке приставили сразу двух опытных наставниц, говорил о серьезности предстоящего. На следующий день в храме рода провели древний обряд. Лираэль стояла босиком на плите из белого камня, вырезанной из кости первородного кита. А вокруг нее служительницы рисовали узоры из светящейся пыли. Эти узоры напоминали цветы, раскрывающиеся навстречу свету. «Ты идешь в место, где даже сама магия сходит с ума. Пусть же твоя кровь будет чиста, а имя защищено», — пели жрецы. Они вложили в ее тело печати защиты. Одна удерживала душу от рассечения неконтролируемыми волнами эфира, другая закрывала разум от шепота тварей. Третья связывала ее с родом, чтобы духи предков могли видеть ее шаги. Когда ритуал закончился, Лираэль почувствовала странное давление в груди, будто ее сердце теперь билось не только для нее, но и для всех, кто смотрел на нее из-за завесы времени. После обрядов Лираэль осталась наедине с картами. Перед ней лежала огромная голографическая проекция дикой планеты-заповедника. Континенты, покрытые бескрайними джунглями, сияющие разломы магии, озера, где вода текла ввысь, а не вниз. Высокотехнологичное оборудование на такой планете почти не работало. Компасы сходили с ума, кристаллы связи трещали и глохли, артефакты перегружались от местной магии. «Значит, придется полагаться не на технику, а на инстинкты и дух», – размышляла Лираэль. Она быстро вычеркнула маршруты через северные болота. Там все еще исчезали опытные охотницы. Зато в западных горах были колонии зверей, чьи шкуры считались доказательством доблести. Но путь туда пролегал через зеркальный лес, место, где реальность раздваивалась, а тень могла напасть на хозяйку. «Если я хочу удивить их всех», — тихо сказала она себе, — то пойду именно туда. В глазах юной эльфийки, еще подростка по меркам своего народа, впервые загорелся холодный свет решимости, который до сих пор принадлежал лишь старшим сестрам и матери. На следующий день Лираэль стояла в огромном зале вылета, пол которого сиял серебристым мрамором, а стены были выложены кристаллами, отражающими мягкий зеленый свет. Зал открывался в арочную нишу, где уже пульсировал портал. В нем колыхались огни дикой планеты, будто сама бездна распахнула глаза. Перед этим светящимся зевом выстроился весь род Рилатан. От младших кузин до почтенных матриархов. И каждая из них пришла взглянуть на то, как любимая младшая дочь отправляется на свое первое испытание. Сама Лираэль была облачена в походное одеяние, не слишком роскошное, но все же украшенное тонкой вышивкой, изображающей символ дома, черное дерево, пронзающее своими ветвями звезды. На плечах ее лежал плащ из ткани, сплетенной с магическими нитями. Он мог скрывать тепло тела, искажать запах и даже размывать очертания силуэта в тумане. Бесценный артефакт для охоты на планете, где чудовища чувствовали малейшие движения. «Ты слишком молода, сестренка», — сказала старшая Арианель, высокая, холодная и величественная, уже заслужившая право вести экспедиции. Ее голос прозвучал громко, хотя она едва шевелила губами. «Но раз матриархат и совет старейшин нашего великого дома решил, что тебе позволено пройти испытание, я лично прослежу, чтобы ты не погибла глупо». В ответ Лираэль только улыбнулась, дерзко, почти вызывающе. Она чувствовала, как дрожит ее сердце, но ни за что не показала бы страха перед родней. Ее мать, дочь великого матриарха семьи Солиана Рилатан, сделала шаг вперед. Ее взгляд был тяжел, но в нем горела гордость. «Ты идешь не только за себя, дитя мое. Ты несешь честь рода, память предков и ожидания будущих поколений. Не позорь их легкомыслием». На мгновение зал затих. Лираэль поклонилась матери, коснувшись лбом пола. Когда поднялась, ей поднесли три артефакта. Камень проводника, маленький кристалл, который светился в ладони, если поблизости была магическая аномалия. Клинок теней, тонкий эльфийский меч, способный рассекать иллюзию и плоть с одинаковой легкостью. Кольцо лунного сна, редкий артефакт защиты, создающий на несколько мгновений непроницаемый кокон, если носитель был близок к смерти. Каждый из этих предметов хранил свою историю. И каждый был дороже целого и достаточно современного космического корабля. Но Лираэль не чувствовала тяжести дара, только решимость. Когда пришел момент прощания, к ней подошли двое братьев. Редкость для рода. Их лица были скрыты вуалями, чтобы случайные взгляды не задели их. Они не имели права говорить вслух при стольких женщинах. Но каждый тихо коснулся ее руки, передав свою немую поддержку. Лираэль немного нервно стиснула пальцы. Это было самым искренним прощанием. Наконец, церемония завершилась. В воздухе затрубили горны из костей морских чудищ, и огромные створки открылись. За ними ждал тяжелый флагманский корабль военного флота семьи Рилатан. Этот корабль был величественным, словно сама летающая крепость. Его обшивка переливалась матовым серебром, а вдоль бортов тянулись узоры рун, питаемые сердцем из кристалла, заключенным в магический реактор. Огромные орудийные башни, способные прожечь даже броню астероидного кита, стояли рядом с изящными шпилями антенн и кристаллических сенсоров. Это был не просто транспорт, это был символ власти Рилатан, и любая встречная флотилия уже заранее знала о том, что лучше уступить дорогу, чем испытывать его мощь. Экспедиция выстроилась в процессии. Охранницы в доспехах, несколько магов-наставников, младшие кузины для обучения и наблюдения. Старшей в этой экспедиции назначили Арианель, и ее присутствие было словно тень, нависшая над Лираэль. Младшая дочь семьи шагнула к порталу. Свет обжег кожу, волосы поднялись от наэлектризованного воздуха. Она оглянулась в последний раз. Вся ее семья стояла за спиной, и ни одна не улыбалась. Но именно эта суровая тишина придала ей сил. Лираэль вошла в магический лифт, портал, и мир вокруг взорвался светом. В следующее мгновение она уже стояла на палубе тяжелого корабля в окружении воительниц и наставников. Позади замыкались защитные врата, и с гулом запускались двигатели. Экспедиция отправлялась в путь к планете, которую не покорила еще ни одна семья полностью, к испытанию, что должно было решить судьбу юной Лираэль. Флагманский корабль семьи Рилатан, «Сияние лесов», был одним из тех немногих кораблей, чье появление само по себе внушало благоговейный трепет. Он не был простым средством ведения войны. Каждый изгиб корпуса, каждая линия внешней обшивки являлись одновременно и произведением искусства, и воплощением военной мощи. Издали он напоминал гигантское серебристое создание, живое и дышащее. Обтекаемые формы корпуса сужались к хвостовой части, создавая иллюзию движения даже тогда, когда корабль висел неподвижно в черной пустоте космоса. Поверхность металла отливала множеством оттенков, от сияющего серебра до глубокого голубого и мягкого зеленого. Это был особый сплав, впитавший в себя как мастерство кузнецов империи, так и магическую силу кристаллов, вплетенных в его основу. Вдоль бортов тянулись длинные, плавно изогнутые гребни, уходящие к корме. Их часто принимали за декоративные элементы, но на самом деле внутри находились каналы для отвода избыточной энергии. Именно они позволяли линкору выдерживать колоссальные нагрузки при гиперпрыжках. На носовой части располагалась массивная челюсть, центральный порт для сверхтяжелых бластерных орудий. Они выглядели как широкий зев, украшенный светящимися линиями рун. При активации внутри него загоралась яркая зеленая вспышка, концентрированная энергия магического кристалла, готовая разорвать в клочья любой вражеский крейсер. Но даже несмотря на боевую мощь, ни один корабль эльфов не был лишен красоты. Сияние лесов словно дышало древними символами их народа. Вдоль корпуса шли узоры, напоминающие тонкие переплетения ветвей, уходящие в бесконечность. При внимательном взгляде линии переходили одна в другую, создавая иллюзию вечного леса, заключенного в металл. На боковых поверхностях сияли магические глифы, активировавшиеся при движении корабля. Они переливались мягким зеленым и серебристым светом, словно живые огоньки. Эти руны не только украшали корпус, но и усиливали защитные щиты. Древняя традиция эльфов – соединять эстетику и практику. В верхней части корпуса находились куполообразные выступы, обсерватории и командные посты. Их прозрачные панели создавались из закаленного кристалла, который был прочнее любого металла. Внутри них всегда горел мягкий белый свет, будто светлячки леса поселились в сердце корабля. Основная мощь линкора заключалась в батареях сверхтяжелых бластерных орудий. Они были не только в носовой части, а также встроены в борта корабля, словно жаберные щели, каждая из которых могла раскрываться и выпускать поток разрушительной энергии. В отличие от машин других рас, эльфийские пушки питались не только реакторами, но и магическими кристаллами, заключенными в специальные матрицы. Корабль мог входить в гиперпространство через так называемые «лесные ворота», особую форму гиперпрыжка, при котором пространство вокруг искривлялось мягкими зелеными сполохами. Для стороннего наблюдателя это выглядело так, будто вокруг корабля распускались цветы света, прежде чем он исчезал в пустоте.